Да-да-да. Каков зов, таков и отклик. Принцип созвучия проявляется в этом утверждении. Можно понять, что отзвучит на сомнение или недоверие. Слизь сомнения непреодолима для луча. Очищение приемника сознания от ссора необходимо для полноты восприятий и освобождения их от личных наслоений. Ведь не свое, но мое требуется воспринимать, и притом без примесей ненужных настроений.